Глава 31. Турнир по скреблу проводился на втором этаже здания магазина в задней его части в помещении, расположенном между видеосалоном и отделом игр, где продавалось множество настольных игр старого образца — монополия, скребл, шашки, шахматы, трик-трак и тому подобное. Был там, однако, и более современный товар — экзотические или эротические игры для взрослых, в основном типа «проведи свой собственный», бейсбольный матч, сеанс стриптиза, биржевую операцию, сексуальную вечеринку и так далее. Синди с удивлением разглядывала выставленный в витринах товар, когда сзади к ней подошел Сэм и похлопал ее по плечу. Она резко обернулась. «Вон тот, который в оранжевой куртке», — прошептал Сэмми. Синди отыскала глазами юношу в оранжевой куртке. Он оказался высоким и худым, с бледным веснушчатым лицом и с коричневым пушком на верхней губе и под подбородком. Пальцы у него были длинные, тонкие, с заостренными ногтями. Юноша то и дело обводил внимательным взглядом собирающуюся толпу зрителей и участников. Помимо явно великоватой ему оранжевой куртки из хлопчатобумажной ткани, на нем была белая футболка и поношенные джинсы. «Что-то он, по-моему, не больно-то похож на киллера», — сказала Синди. «Да, вид у него вполне заурядный», — согласился Сэмми и, помолчав, добавил: «Моя затея начинает казаться мне глупой. Без риска ничего не добьешься. Ты уже записалась? Нет еще. Тогда пойдем. Я покажу тебе, где проходит регистрация участников. Знаешь, Сэм, если мы хотим, чтобы все это дало какой-то результат, нам не следует ходить повсюду вместе». «Тебе виднее», — сказал Сэмми, но, однако, остался стоять рядом с Синди. «А что, если тебе удастся поговорить с ним только после турнира? Что, если вы с ним окажетесь наедине, и он...» «Я не допущу этого», — прервала его Синди. «Так или иначе, сейчас не время мандражировать. Я пойду зарегистрируюсь, а ты постарайся не привлекать к себе внимания. Встретимся позже». Сэм помялся немного, потом кивнул. «Будь осторожна. Пока». Синди отошла, оглядываясь по сторонам. В проходах между книжными шкафами она увидела небольшие столики и складные стулья. Шкафы были уставлены пособиями по шахматам, бриджу, висту, покеру, трик-траку и другим играм, а также толстыми томами, посвященными общей теории игр, логике и теории вероятностей. Были там и книги по математическим дисциплинам. Синди улыбнулась, вспомнив, как старательно избегала всего, что связано с математикой, во время своей учебы в университете. Она насчитала в общей сложности 16 столов. На большинстве из них лежали игровые доски и стояли таймеры. На одном устроители турнира организовали импровизированный буфет, расставив на нем вазы с крендельками, попкорном, картофельными чипсами, несколько кувшинов с водой и картонные стаканчики. Имелись на столе и бумажные салфетки. Еще один был занят листами, на которых должны были зарегистрироваться игроки. Соревнования проводились в трех категориях. В первой... В каждой игре могли участвовать два человека, в остальных, соответственно, три и четыре. Наиболее амбициозные мастера скребла проставляли свои фамилии сразу во всех трех списках. В их числе был и Йоахим Раш. Синди сделала то же самое, рассчитывая, что сможет сыграть с Йоахимом хотя бы раз в категории один против одного, а если повезет, то и в матче с участием трех или четырех человек. Она налила себе стакан воды и тут же почувствовала, как кто-то дотронулся сзади до ее плеча. Синди обернулась и оказалась лицом к лицу с Йоахимом, который так и впился в нее глазами. Слегка закусив губу, она отпила глоток воды из стаканчика и, стараясь не показать своего удивления, спросила: «В чем дело?» «Это вы зарегистрировались под именем Синди, да?» «А что, какие-то проблемы?» «Вовсе нет». Йоахим говорил тихим, мягким голосом. «Я просто хотел узнать, есть ли у вас МНС?» «Что?» «Международный номер скреблиста». «А номер моей карточки соцобеспечения вам не нужен?» «Это лишнее», — улыбнулся Йоахим. «Тогда, может быть, номер водительского удостоверения?» «Понимаете, это турнир для игроков, имеющих МНС. Для того, чтобы вы получили право играть, у вас должен быть соответствующий номер». «А где я его возьму?» — спросила Синди. «Я могу дать вам МНС. Он стоит $5. «Что? Извините, но таковы правила. Их придумал не я». «Вы не оставляете мне выбора». Синди взглянула Иоахиму прямо в глаза, отчего щеки юноши немедленно зарделись. Затем она многозначительно улыбнулась, вынула из кармана джинсов бумажник и, порывшись в нем, сказала: «У меня есть только два... Нет, три доллара. Я заплачу за вас недостающие два». Пришел ей на помощь Иоахим и протянул руку. Синди шлепнула ему в ладонь три долларовые бумажки. «Если вы дадите мне свой адрес, я верну вам долг», — пообещала она. «Забудьте об этом». Иоахим сунул деньги в карман. «Подождите здесь, сейчас я принесу вам ваш номер». Глядя ему вслед, Синди подумала, что чисто внешне Иоахим Раш был самым обычным молодым человеком, скромным и застенчивым. Через минуту он вернулся. «Вот, держите», — сказал Иоахим, и передал ей листок бумаги, на котором значилось имя Синди Коэн. Синди, на всякий случай, в целях конспирации, решила зарегистрироваться под девичьей фамилией своей матери. 4782, — пробормотала она, — мое счастливое число. «Надеюсь, вы получите удовольствие», — улыбнулся Иоахим и отошел. Отвернувшись, Синди облегченно вздохнула и пробормотала себе под нос: «Спокойно, спокойно, все нормально». Она успела сыграть три ничем не примечательных игры, прежде чем судьба столкнула ее за столом для скребла с Иоахимом. Это был матч по системе один против одного. При виде Синди Иоахим улыбнулся и, усевшись за стол, проверил часы. «Ну, как у вас дела?» — поинтересовался он. «Не слишком хорошо». «Вы много играете?» «Играла, когда училась в колледже», — ответила Синди. «Но в таких турнирах не участвовала. Мне кажется, это слишком глупое занятие — проводить время за игрой в обществе типов, воспитанных на Уильяме Берроузе и выращивающих у себя на подоконнике марихуану». «Я люблю Уильяма Берроуза», — заметил Иоахим. Уильям Берроуз, 1914-1997, культовый американский писатель, один из лидеров поколения битников. «Это потому, что вы еще молоды и слишком впечатлительны. В отличие от вас, бабушка. Принесите мне кресло-качалку, и вы осчастливите меня». Иоахим улыбнулся. «Вы можете сделать первый ход», — предложил он. «Это против официальных правил, приятель», — возразила Синди, глядя ему прямо в глаза. «Да, я знаю. Но я все равно вас выиграю. Я наберу, ну, скажем, в два раза больше очков, чем вы. И тем самым отомщу вам за Уильяма Берроуза». «А вы самоуверенный парнишка, не так ли?» «Я знаю свои сильные стороны. Ходите». Составив первое слово, Синди нажала на кнопку часов. Игра началась, и неожиданно для самой Синди захватила ее. В ней проснулся дух соперничества. Она понимала, что ни за что не сможет одолеть Иоахима в честной борьбе, и потому решила прибегнуть к запрещенным приемам. Уловив момент, она сбросила с ноги туфлю, сделала очередной ход и, выключив свои часы, провела ступней по ноге Иоахима. Он вскинул голову, затем, не сказав ни слова, снова погрузился в размышления. Ходы следовали один за другим. Через некоторое время Синди повторила свой маневр, но на этот раз проделала его дважды. «Перестаньте брыкаться», — покраснев, сказал Иоахим. «Извините», — как ни в чем не бывало, бросила Синди. Еще одно осторожное прикосновение. Иоахим снова побагровел и отчаянно заморгал, но не произнес ни слова. Игра закончилась через 18 минут. «Вы победили», — ухмыльнулась Синди. «Правда, очков у вас все же не в два раза больше, чем у меня, приятель. Это потому, что я играл как любитель». Иоахим встал. Глаза его горели возмущением. «До встречи!» «Я вижу, вы разозлились», — заметила Синди. «Вы это нарочно делали. Ну и что?» «Как это «ну и что»?» Иоахим метнул на Синди сердитый взгляд. «Это отвлекало меня». «Это и должно было вас отвлекать», — призналась Синди. «А как иначе я могла избежать разгрома?» Иоахим еще некоторое время молча смотрел на нее, но потом не выдержал и рассмеялся. «Просто не верится». Он снова покраснел. «Начинается следующий тур, мне надо идти». До окончания турнира Синди ни разу не пришлось больше встретиться с Иоахимом в очной игре. Он победил во всех трех категориях и великодушно отказался от выигранных призов, которые достались игрокам, занявшим вторые места по количеству набранных очков. Синди специально старалась попасть в поле зрения Иоахима, а когда ей это удалось, сделала вид, что не замечает его. Выждав немного, молодой человек в конце концов подошел к ней. «Похоже, вы тут заскучали», — сказал он. «Что правда, то правда. Может, выпьете чашечку кофе или еще что-нибудь? По-вашему, это подходящее средство, чтобы прогнать мою скуку?» Иоахим вспыхнул, постоял еще немного рядом с Синди, покачиваясь с носка на каблук, а потом стал пятиться. Синди взяла его за руку. «Да я же просто шучу», — улыбнулась она. «Пожалуй, в этой ситуации самой остроумной репликой с вашей стороны было бы что-нибудь типа: «Неужели, попав в университет, я тоже стану таким?» Иоахим тихо засмеялся, и Синди не могла не отметить, что этот сдержанный смех как-то очень подходил к его голосу и внешности. «Я бы с удовольствием выпила чашечку кофе, но беда в том, что какой-то злой гном утащил мои последние $3, — сказала она, продолжая держать юношу за руку. — Я угощаю. В таком случае я принимаю ваше приглашение. Только сначала мне надо тут кое-что запереть», — извинился Иоахим. — «Ничего, все нормально. Давайте встретимся в кафе книжного магазина, скажем, через 10 минут. «Идет». «Вот и хорошо». Синди, наконец, отпустил руку Иоахима. «До встречи». Спустившись вниз по лестнице, она торжествующе вскинула вверх голову и тихонько воскликнула: «Сработало!» Сэмми появился рядом с ней примерно через минуту. «Ну что он сказал?» «Признался, что это он всех перестрелял. Синди!» «Да ничего он не сказал. Через несколько минут мы с ним будем пить кофе. Иди домой. Я тебе потом позвоню». «Ну уж нет», — запротестовал Сэмми. «Мы так не договаривались». «О чем мы не договаривались?» «Что ты останешься с ним наедине». «Сэм, как я могу получить от него хоть какую-то информацию, не пообщавшись с ним?» «Мы собирались только наблюдать. А выходит иначе». «Вот об этом мы как раз и не договаривались. Я импровизирую. А теперь отправляйся домой, пока он не увидел, как мы с тобой стоим рядышком и болтаем. Я тебя одну не оставлю. Сэм, ты его видел?» «Вижу, понятно, что он совершенно безобидный тип». Синди похлопала Сэмюэля по ермолке. «Послушай, братец, нам никогда не удастся доказать, что Иоахим — наемный убийца, но зато вполне возможно мы докажем, что он ни в чем не виноват. Для этого мне надо всего лишь выяснить, где он был в тот вечер, когда случилась бойня в ресторане. Если у меня это получится, уже хорошо. По крайней мере, тогда, если Стрэп все же прекратит тормозить расследование, отцу не придется тратить время на этого самого Иоахима». В словах Синди определенно был резон, и все же Сэма одолевали сомнения. «Мне все это не нравится», — сказал он. Синди решила попытаться зайти с другой стороны. «Слушай, Сэмми, ты ведь обещал матери, что вернешься домой к 11. «О, черт!» — Сэмюэль в отчаянии топнул ногой. «Послушай, Син, ты должна мне позвонить. Просто дай знать, что с тобой все в порядке. У тебя ведь нет отдельной линии. Если трубку снимет твоя мать, что я скажу? Нажми 2 и клавишу, на которой изображена закорючка, какую обычно обозначают 1 фунт стерлингов. Тогда телефон зазвонит только у меня в комнате. Договорились?» «Ладно, ладно, договорились. Я позвоню». «Когда?» «Где-нибудь около 12. Ты еще не будешь спать? Тебе же завтра в школу». «Ничего, я сова». Сэмми возбужденно потер руки. «Значит, около 12 жду твоего звонка». «Да». «А если я позвоню чуть попозже, не паникуй. Я не превращусь в тыкву. Понятно?» «Превратиться в тыкву все же лучше, чем превратиться в труп», — подумал про себя Сэмюэль, но вслух этого не сказал. Он так нервничал, что у него похолодели кончики пальцев. Твердя про себя, что вид у Иоахима в самом деле совершенно безобидный, он все же решил, что, вернувшись домой, помолится за Синди. Сэмми считал, что поговорить с Богом никогда не вредно. «Я уже прошел всех так называемых великих представителей американской литературы. Ну, там, Фицджеральда, Хемингуэя, Фолкнера, Юдера Уэлти, Стенбека». Иоахим окунул покрытое шоколадом печенье в чашку кофе эспрессо. «Все было нормально, пока я не добрался до романа «Свет в августе». Я вроде как знал, что это аллегорическое изображение изгнания человека из Эдема за первородный грех. Но, боже мой, какой же тяжелый язык!» «Такой уж у Фолкнера стиль», — сказала Синди. «Да, но я считаю, что такому роману читабельность не повредила бы. Я одолел и мага, и заводной апельсин, и много чего еще». «Маг» — роман Джона Фауза, изданный в России под названием «Волхв». «Заводной апельсин» — роман Энтони Бёрджесса. «Я не возражаю против экспериментирования со словами и с синтаксисом, но сами фразы. Похоже, Фолкнер полагал, что не стоит использовать одно прилагательное там, где можно нанизать 20. Он ведь южанин, Иоахим. Они все пишут тяжело. Наверное, это как-то связано с повышенной влажностью. Возможно. Иоахим откусил еще кусочек печенья. А вы читали Фолкнера? Очень давно. Кстати, а сколько вам лет? 21, соврала Синди. Так значит, вы старшекурсница? Только что получила степень магистра. А-а-а. И что ж теперь? Пока ничего. В аспирантуру податься не думали? Нет. Иоахим промолчал. Я устала от учебы, пояснила Синди. Когда-нибудь вы меня поймете. Вы слишком молоды, чтобы так говорить. 4 года университета, разделяющие нас, — это настоящая пропасть. Не в смысле интеллекта, Иоахим. Я хочу сказать, что устала от мелочности и суетности, которыми пропитано все в университете. Мне надоели бесконечные умные разговоры, постоянное хвастовство, стандартные приемчики навязчивых ухажеров, пытающихся затащить меня в постель. И как, подействовали приемчики? На меня нет. Извините. Залился краской Иоахим. Это было бестактно с моей стороны. Да уж. Синди вгляделась в своего собеседника. Знаете, а вы, между прочим, часто краснеете. Иоахим побагровел еще больше. Я редко общаюсь с девушками. Или следует говорить с женщинами, как правильно? Особо женского пола, вполне подходящий термин. Синди глотнула кофе. Вообще-то вы в самом деле немного... Ну, продолжайте, не беспокойтесь. Вы можете произнести слово, начинающееся с буквы «Н». Какое? Наивный? Ловко вывернулись, — улыбнулся Иоахим. Вы хотели сказать «нудный», но не сделали этого. Весьма любезно с вашей стороны. Но вообще-то так оно и есть. Да, я немного нудный. Но меня это не тяготит. Лицо Иоахима потемнело. Лучше быть нудным, чем таким, как большинство в Уэстбридже. Сопливым, напичканным наркотиками, слабовольным, бесхребетным, безмозглым мешком с деньгами. Как вам вообще ваш колледж? Сам колледж вполне нормальный, но публика в нем просто мерзкая. Вас очень достают. Теперь уже нет. Я сумел поставить себя. Интеллект все же дает кое-какие преимущества. Но в свое время... Иоахим торопливо с хрустом съел еще одно печенье. Впрочем, я никого не виню за это. Я в колледже белая ворона, так всегда было. Вот и вы считаете меня странным. Посмотрели бы вы на моих родителей? Я вовсе не считаю вас странным, — возразила Синди. Вы были бы белой вороной в любом колледже, потому что вы умны. Лицо юноши снова стало пунцовым. В этот момент Синди отчетливо поняла, как легко манипулировать с молодыми парнями, подростками. А ведь она, в отличие от Джанин Гаррисон, отнюдь не была роковой женщиной. «Боже», — подумала про себя Синди, — «мальчишки, наверное, при виде Жанин просто млеют». «Мне пора», — заметил Иоахим, посмотрев на часы. Синди тоже взглянула на свое запястье, было 11:30. «Поезжайте», — сказала она, — «я еще немножко здесь побуду». Иоахим нервно облизнул губы. «А вам разве не надо домой?» «Мне 21 год, Иоахим, я ни перед кем не обязана отчитываться». «Вы живете одна?» — застенчиво поинтересовался юноша, — «с матерью». Как только устроюсь на приличную работу, подыщу себе какое-нибудь жилье. Иоахим побарабанил пальцами по столу. — А вы не хотите заглянуть ко мне? Посмотреть какой-нибудь фильм или что-нибудь в этом роде? Синди удивленно уставилась на него. — А ваши родители не будут возражать? — Вообще-то моих родителей сейчас нет в городе. Иоахим смущенно опустил глаза. — Я сделаю попкорн, включу кабельный канал. Конечно, не бог весть какое развлечение, но, по крайней мере, вам не придется беспокоиться по поводу всяких там приемчиков. Я совершенно безобиден. — Вы что, голубой? — спросила Синди, немного помедлив. — О, нет. Лицо Иоахима снова стало пунцовым. Я имел в виду совсем не это. Просто мне очень приятно будет с вами поболтать еще немножко, вот и все. Мозг Синди лихорадочно работал. Какая великолепная возможность, — думала она. — Не делай глупостей, — возражал ее внутренний голос. — Ладно, почему бы и нет? — услышала Синди как бы со стороны свои слова и одновременно поразилась и ужаснулась тому, что сказала. — Здорово! — просиял Иоахим. — Я поеду впереди, чтобы показать вам дорогу, а вы следом за мной. — Хорошо, только сначала мне надо позвонить. — Вы можете позвонить от меня. Я живу всего в нескольких кварталах отсюда. Они встали. Иоахим положил на стол 20-долларовую бумажку. «Вы даете очень щедрые чаевые», — заметила Синди, глядя на банкнот. «Мой рэкет приносит неплохой доход». «Рэкет?» «Я имел в виду репетиторство, «Моя ставка — $30 в час», — улыбнулся Йоахим. «Иногда довольно выгодно быть умным».